Глава 4. Спорить с Кощеем не стало. Смысл тратить слова на умалишенного. Если он считает, что сумеет удержать меня надолго, пусть мечтает дальше. Однако, едва Видар покинул трапезную, уверенности у меня поубавилось. Силы свои я оценивала трезво. Пока доковыляла со второго этажа сюда, пропотела, будто в бане парилась. Боец из меня сейчас никакой. На неделю-другую точно из строя выпала, пока не оправлюсь окончательно. Но кто знает, какое черное колдовство до тех пор ко мне может применить беглец-отступник. Раз уж с Полозом способен справиться, наверняка и для мятежных княжон у него свисток припасен. Или еще что. Опасливо оглядевшись и прислушавшись, убедилась, что за мной никто не следит. Поблизости ни единой живой души. Хозяин ушел куда-то вглубь терема. Больше никого не слышно и не видно. Однако стоило мне воровато приоткрыть входную дверь, как меня оглушили привычные звуки сельского полудня. Белокаменное крыльцо веером расходилось в стороны, переходя в опоясывающую терем веранду. Небольшие домики теснились друг к другу, оставляя немного места под огороды и цветники. То тут, то там, прямо посреди улиц, возвышались плодовые деревья, усеянные спелыми фруктами. Несколько девиц в простых, но добротных одеждах собирали падалицу в переднике. Подворье самозванного князя оказалось довольно просторным. Как и всю границу между Навьими пустошами и мирными землями, его опоясывал высокий частокол. Видимо, заговоренный, поскольку ядовитая марева висела над ним, как прибитая, и не спешила переползать на эту сторону. В серо-фиолетовой глубине то и дело мелькали силуэты мглиц. Они трагично взмахивали широкими несуществующими рукавами и подвывали, наверное. Вопли забор тоже отсекал надежно. Зато по эту сторону царил веселый будничный гам. Блеяли козы, квахтали недовольные чем-то куры, из распахнутых окон разносился детский смех. «Почему здесь так много людей?» – недоуменно протянула я, все еще стоя на верхней ступеньке и не решаясь спуститься. «Вдруг все это мне мерещится?» Некоторые порождения Нави умели напускать мороки, которые от реальности не отличить. Чтобы убедиться в собственной здравости, прибольно ущипнула себя за руку. Нет, вроде и правда все настоящее. «А что, подворье Кощеева должно быть безлюдным?» — хмыкнул за моей спиной Видар. «Когда только подошел!» — двигался маг совершенно бесшумно, на зависть многим знакомым воинам. Я подавила дрожь испуга. Княжне бояться такой ерунды не пристало. И степенно развернулась к мужчине. «Откуда посреди Нави настоящая деревня?» – строго спросила его. «Их ты тоже всех похитил?» Девки у деревьев косились в нашу сторону, в основном на Кощея, но подходить не спешили. Однако взгляды бросали настолько жаркие, что на мне платье чуть не задымилось. Не похоже, чтобы маг испытывал недостаток в женском внимании. «Еще один гуляка на мою голову!» «Их приносят в жертву Нави, а я забираю», — спокойно пожал плечами Кощей. «Еще мой дед эту традицию начал. Что поделать, дикие обычаи требуют диких решений». Я не сразу поняла, что он сказал. «Как это в жертву? Зачем?» «Чтобы Навь не гневалась», — хмыкнул Видар, но веселья в его голосе не было. Темные людишки считают, что можно откупиться от наползающего тумана и тварей, выкинув за частокол ребенка или девушку. «Что?» – ужаснулась я. «Не говори, что ты не знала». В глазах Кощея мелькнуло что-то странное, похожее на жалость или даже сочувствие. «Нет!» – я замотала головой, одновременно отвечая на вопросы, отгоняя ужасающие образы, что норовили возникнуть перед глазами. «Младенцы, невинные дети, юные девы, выставлены в лес на прокорм нежити. Кем нужно быть, чтобы решиться на подобное?» «Лучший способ отвлечь тварей кинуть им что-то по мелочи, поживиться. Холодно, бесстрастно продолжал Кощей. Они начинают делить добычу, драться. Затем пожирают собственных подранков и отступают относительно сытые. Для глухих сел, до которых не дотянулась цивилизация, прекрасный выход из положения. «Мы помогаем всем жителям приграничья», — пробормотала я, одновременно перебирая в памяти походы в Навьи пустоши. «Одни и те же тропы, десяток поселений вдоль частокола. Их, наверное, больше, но моя дружина появлялась лишь в некоторых, пересчитать которые можно по пальцам рук. Я их даже по названиям помнила. Но никогда не задавалась вопросом, почему мы не защищаем всю линию обороны. Получается, с этим прекрасно справляются сами люди, отдавая тварям собственных детей. Вы пользуетесь для переброски дружин порталами. Они настроены на старые крупные деревни», — безжалостно резал по-живому Видар. «С тех пор, как волхвы создали залы быстрого перехода, многое изменилось. Линия границы нестабильна. Люди хотят жить там, где поселились их предки. Вот и творят дичь, а властями дела нет». Каждое слово падало на мой разум острым топором. Я понимала, что он прав, что это очевидно, но почему-то не приходило мне в голову раньше. Или я просто не хотела задумываться о плохом. Закрылась в своем героическом мирке, где самое страшное замужество по расчету, и не обращала внимания на творящееся в княжестве беззаконие. «Знал ли отец?» Стук сердца стал оглушительным, перед глазами заплясали черные мушки. «Не мог князь о таком знать. Он бы принял меры. Святозар Моревский всегда принимал сторону слабого, заботился о народе и поддерживал порядок в княжестве. Он не знал. Или знал?» «Хватит!» — воскликнула я, сжимая ладонями виски. В голове стучало, как набатом. Мир закружился, и если бы не обхватившие мою талию сильные руки, я бы точно рухнула на ступеньки. «Дыши!» — приказал Видар, нажимая какие-то точки на моей шее и затылке. Воздух проскользнул в легкие, я всхлипнула и обмякла. Мужчина без малейшего напряжения подхватил меня на руки, будто я котенок, а не взрослая девица-воин. «Тебе нужно отдохнуть», — постановил Кощей, разворачиваясь обратно к терему. «Прошу, только не в дом», — едва слышно прошептала я. «Не хочу в четыре стены». Видар колебался недолго. «Хорошо», — кивнул он и зашагал вдоль ограды веранды. За теремом обнаружился роскошный сад. Пожалуй, даже в княжеском подворье такому бы позавидовали. Витая ограда выглядела декоративной и вряд ли удержала бы даже мышь, если бы не сияющие камни-обереги, вплетенные в узор. Сразу становилось понятно, чужака спалит безжалостно. «Я никого сюда не пускаю, сам ухаживаю за растениями», — негромко сообщил Кощей, устраивая меня в беседке. Открытая всем ветрам, она, тем не менее, защищала от солнца, а вьющаяся по столбам лоза манила спелым виноградом. «Выглядит прелестно», — признала я, оглядываясь. «Ты все и посадил?» «Нет, их привезла моя матушка». Голос Видара смягчился, наверное, впервые за весь разговор. Она же и устроила все до последнего цветка. «А где она?» — спросила, предчувствуя неладное. «Умерла, ушла вслед за отцом. Тон Кощея вновь похолодел. К сожалению, места здесь неспокойные, сама понимаешь, и от гибели не застрахован никто, даже величайшие ведуны». Я не удержалась и погладила мужчину по руке. Кожа была суховатой и гладкой. Пальцы сжались в кулак до белых костяшек, выдавая внутреннее состояние мага. О гибели родителей ему до сих пор вспоминать было нелегко. «Мне очень жаль», — искренне посочувствовала его горю. «Наверное, они сильно любили друг друга». «Да, и он ее в свое время похитил точно так же, как я тебя. На губах Видара заиграла торжествующая усмешка. «Так что готовься к скорой свадьбе и супружескому счастью». «Это так не работает», — натянуто улыбнулась я, хотя внутри все вскипело от негодования. «Что у них у всех за мания к браку принуждать? Кого не возьми, все считают, что стоит девке попасть замуж, ей уже больше ничего не нужно в жизни. Самого главного добилась, все. А кто тот муж, хорош ли, люб, уже не важно». «У меня сработает», — с непоколебимой уверенностью заявил Кощей. «Сама смотри. Твой жених умен, могуч, со своим двором, с челядью, богат опять же. Баловать тебя буду». «Вообще-то у меня уже есть жених», — перебила перечисление достоинств я. «В кои-то веки благодарна Мирославу за его существование. Чем доказывать неправоту, проще всего привести один, но весомый довод. Я уже занята, точка». Но, как оказалось, такими мелочами Видара не смутить. «Уже нет», — жизнерадостно отозвался он. «Все, что осталось за частоколом, кануло в небытие. Забудь. У тебя теперь новая жизнь, наслаждайся. Ни тревог, ни забот. Захочешь — вышивай, не захочешь — на кухне хлопочи». «А то, как мы встретились, тебя ни на какие мысли не навело», — изогнула я бровь. Так выразительно, как у Кощея, не вышло, но намек он уловил. «Я не из тех, кто будет сидеть у окошка с пяльцами и ждать возвращения супруга. Скорее наоборот. Ты к такому готов?» К моему изумлению, Видар не расстроился, а напротив обрадовался. «Вот и славно! Вдвоем будет веселее на Навь ходить!» Оскалился он в хищной усмешке. «Я как-то сразу поверила. Этот не станет запирать меня в тереме силой. Не такой он человек. Ну, разве что похитил и домой не отпускает. О чем тоже забывать не следует. Кощей вовсе не безобидный отшельник с садами и подворьем. Он опасный ведун с запретной магией, повелевающей смертью. И шутить с ним не стоит». Мы просидели в саду до самого вечера. Где-то в стороне слышался бодрый гам поселения. Мычали коровы, блеяли козы, перекрикивались девки. Здесь, в сердцевине Нави, эти звуки казались чужеродными и в то же время успокаивали. Смотреть на сизо-бурое завихрение тумана было неприятно. Я предпочла разглядывать пышные астры, касавшиеся пушистыми головками перил беседки, или же следить за пробегающими по небу облаками. Колодец защищенной территории уходил вертикально вверх, позволяя любоваться кусочком того же неба, что и над столицей княжества. «Как там отец?» — подумалось мне тоскливо. «Поди похоронил уже дочь или собирается хоронить». Из Нави не возвращаются, это каждый дурак знает. Раз остался за частоколом, верная погибель. Никто не подозревает, что здесь, в самом центре ядовитого марева, существует небольшой уголок мирной жизни. Если об этом пронюхают княжества, останется ли он таким же мирным? Не пожелают ли подчинить, сочтя опасным и мятежным? Все-таки это место прежде принадлежало Велиграду. Не потребует ли князь от Кощея присоединиться вновь, добровольно-принудительно? И чего бы хотелось мне? Чтобы подворье вернули в подчинение князю, или же чтобы оно осталось вольным? Как-никак спасенных детей и девок куда-то девать нужно. Если их отослать по домам, не отправит ли бедолаг вновь на верную погибель? Так, ничего не надумав, я отправилась в терем умываться к ужину. Пусть я пленница, но вести себя следует с достоинством и не расслабляться. Пока что уязвимых мест у Видара я не нашла, однако идеальных людей не существует. Найдутся и у него слабости, в которые можно будет ткнуть, чтобы сбежать.